Не осмеливаясь двинуться с места, она подняла взгляд и увидела Дентона Маргрейва, который стоял там же, где стоял во сне. И ей даже показалось, что сгустились тучи. Она все ждала, что вот-вот разверзнется земля. Сон вернулся, и она отчетливо увидела голубое свечение, исходившее от его фигуры, слышала шорох распускаемых крыльев, и потом... Она как будто оказалась в скором поезде, который двигался в обратном направлении. Фигура Маргрейва сжалась, усохла, а ее саму понесло назад с такой бешеной скоростью, что у нее перехватило дыхание, пока не очнулась она в залитой солнцем беседке рядом с женщиной, которая протягивала ей книгу. И на этом фоне звучал голос матери Каролины, а потом до нее наконец дошло, что намеревалась сказать ей Кристина Темпл. Видение исчезло. Розалинда почувствовала, как в очередной раз ухнуло сердце, когда, обернувшись, она увидела того, кто стоял за ней. Но это оказался вовсе не Маргрейв, а пожилой мужчина в потрепанном черном пиджаке и тяжелых рабочих сапогах, который, опираясь на лопату, смотрел на нее с некоторым удивлением. Они молча стояли друг против друга, пока Розалинда не нашлась с ответом, чего сама от себя не ожидала. «Пожалуйста, простите меня. Кажется, я перепутала дом». Глядя на мелькавшие за окнами поезда поля, Розалинда все думала о предстоящем разговоре с матерью. Йоркшир и для нее будет своего рода ссылкой, но, по крайней мере, она будет занята работой. Она должна перенести на бумагу все, что испытала, написать свою сказку, и у нее непременно получится. Будет пролито много чернил, и, возможно, ей больше никогда не встретится белый ангел, но зато она останется Розалиндой Форстер, и придет день, когда она сможет нанять для матери компаньонку и обеспечить ей светскую жизнь в Лондоне, а сама станет свободной и сможет в любое время навещать Каролину и Стейплфилд. Такое обещание дала она себе, мысленно любуясь восстановленной беседкой, пахнущей свежей краской и сияющей на залитом солнцем холме. Часть третья. Подавленный я сидел на развалинах беседки и в голове стучало. Даже Стейплфилд оказался обманом. Алиса будет разочарована. Впрочем, несправедливо было обвинять мать во лжи. Ферьерс Клоуз был Стейплфилдом, как были и Ашборн Хаус, и многое другое, о чем я еще не знал. Но почему она предпочла воспитывать меня на литературной версии своего детства? Потому что она все равно не могла забыть Виолу, — прозвучал в моей голове голос Алисы. Что ж такого она натворила в этом доме? Голос не дал ответа. Отсюда, из беседки, дом не просматривался. Тропинка терялась где-то в крапиве. Когда я впервые увидел из окна беседку, мне она показалась весьма романтичным местом. Теперь же я воочию убедился в том, что она безнадежно разрушена. Ржавые покореженные секции некогда купольной крыши скорее напоминали груду металлолома. Зрелище было слишком унылым, чтобы задерживаться здесь надолго. «Ты просто злишься», — говорил я себе, возвращаясь к дому. «Злишься из-за того, что она обманула тебя. Она пересказала тебе сказку Виолы, потому что на самом деле была лишена наследства, а вовсе не потому, что убила Энн». Злость заставила меня подняться на второй этаж и приступить к повторному осмотру комнат. Теперь я старался шуметь как можно громче. Хлопал дверями, ящиками, топал ногами. Словом, устроил настоящий полтергейст. Мне вдруг вспомнилась история, которую как-то давно рассказал мне коллега из библиотеки про психиатрическую лечебницу, где в спальне летала железная кровать. Мое внимание вновь привлекли глубокие борозды на нижней полке шкафа в изголовье кровати Филлис. Они напоминали следы от когтей хищника. Но ничего нового мне обнаружить не удалось. Я вернулся в библиотеку с твердым намерением заняться разборкой бумаг. Но вместо этого, одолеваемый смертельной усталостью, прилег на кушетку и тут же провалился в глубокий сон. Я проснулся, как мне показалось, уже в сумерках. Но за окном было относительно светло. Зато высокий потолок больше напоминал хмурый небесный свод. Взгляд мой скользил по рядам книжных полок, двигаясь в сторону фальшивого стеллажа в дальнем углу галереи. Только я не смог увидеть стеллаж, потому что перед ним стояла чья-то неподвижная фигура. Женщина. И, о ужас, без головы. Пока я не разглядел, что на самом деле на ней черная вуаль и вечернее платье из тяжелой материи. Я видел его пышную юбку. Темно-зеленое платье, присборенное на плечах. В голове мелькнула Виола, потом Имогена де Вере. И, наконец, это один из тех снов, которые можно смотреть с открытыми глазами. Обычно я просыпаюсь сразу, как только понимаю, что вижу сон, и меня тут же охватывает разочарование от того, что я не могу воспроизвести его. Но фигура не исчезла. Вместо этого она как будто съежилась, отступив в тень. Я решительно закрыл глаза, сосчитал до трех. Фальшивый стеллаж появился вновь. И перед ним уже никого не было. В ту ночь я очень плохо спал, ворочаясь от бесконечных кошмаров, связанных с Ферриерс Клоуз. Я вновь и вновь переступал порог дома, потом отчаянно громил беседку, испытывая ужас от того, что делаю, но не в силах остановиться. Бегал взад-вперед по лестницам и коридорам, пока не проснулся, лишь только забрезжил серый рассвет. Разумеется, женщина в вуале мне приснилась. Я приготовил себе чаю и вернулся к окну. 4:37 утра. Я знал, что уже не засну, и читать тоже не хотелось. Завтрак только в 7. Я посмотрел на тяжелую связку ключей, которая лежала на столе возле моего ноутбука. Никто ведь не говорил, что Ферриерс Клоуз требуется соблюдать присутственные часы. У меня был выбор. Либо сидеть здесь, в номере гостиницы, и тупо ждать завтрака еще 2,5 часа, либо взять такси и поехать в Ферриерс Клоуз, чтобы попытаться открыть запертую дверь на лестничной площадке 2-го этажа. Небо уже заметно просветлело к тому моменту, когда я расплатился с таксистом у въезда в долину. Но в тени высоких деревьев аллея к Ферриерс Клоуз казалась темной. А уж когда за мной захлопнулась калитка, я и вовсе не мог разглядеть входную дверь. У меня с собой был коробок спичек, который я прихватил из кафе, где ужинал накануне вечером, но я постерегся зажигать огонь. Сухие ветки и мусор были идеальным топливом для него. «Помни, помни, мисс Хамиш, твой друг!» Мне почему-то пришли в голову эти слова, и я принялся напевать их себе под нос, маршируя к крыльцу, где извел пол коробка спичек, пытаясь открыть дверь в дом. Половицы отчаянно трещали под моими ногами, пока я в полутьме пересекал гостиной. А потом поднимался наверх, где было относительно светло. Лестница скрипела, словно разбуженная после долгого сна. Я успокаивал себя, вспоминая, что дома на рассвете и в сумерках обычно издают странные звуки. На лестничную площадку 2-го этажа из верхних окон уже проникали солнечные лучи, которые освещали призрачные силуэты исчезнувших картин и закрытую дверь загадочной комнаты.